если тот, прежде чем отрубить голову, обращается с ним по-человечески и достойно. Все-таки пожар на спине сильно поразил воображение Русинова, и он как-то упустил из виду любопытную записку учителя Михаила Николаевича. И лишь оставшись один, Ольга с Петром Григорьевичем распинали варгу, он стал прокручивать в памяти весь сегодняшний день, и вдруг два события соединились сами собой. Иносказательная записка о вербном меде и неожиданная откровенность Петра Григорьевича по поводу кашгары, ведь он же его таким образом отсылал с пасеки, причем продавал серьезному и суровому участковому милиционеру в Гадье. Мог ведь еще вчера спросить, что Русинов ищет, когда приходил на раскопки. Правда, вчера его захватила стихия полета, но утром-то, когда заводили машину с буксира, мог. Почему он пожалел рыбачка после того, как получил альпинистские ботинки и записку? Ведь эти дурацкие башмаки могут означать лишь адрес, куда и к кому отослать гостя, чтобы не мешал здесь, на пасеке. Выходило, что тот рыжий многодетный папаша Михаил Николаевич — начальник Петра Григорьевича. И теперь Русинова будут передавать из рук в руки. Повинуюсь року.